Куриный бульон. Мама принесла из магазина курицу, большую, синеватую, с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно и сказала: «Если папа придет раньше, пусть сварит. Передашь?» Я сказал: «С удовольствием». И мама ушла в институт. А я достал акварельные краски и стал рисовать. Я хотел нарисовать белочку, как она прыгает в лесу по деревьям. И у меня сначала здорово выходило. Но потом я посмотрел и увидел, что получилась вовсе не белочка, а какой-то дядька, похожий на мой Додыра. Белкин хвост получился как его нос, а ветки на дереве как волосы, уши и шапка. Я очень удивился, как могло так получиться. И когда пришел папа, я сказал: «Угадай, папа, что я нарисовал?» Он посмотрел и задумался. «Пожар? Ты что, папа, ты посмотри хорошенько». Тогда папа посмотрел как следует и сказал: «А, извини, это, наверное, футбол». Я сказал: «Ты какой-то невнимательный, ты, наверное, устал». А он: «Да нет, просто есть хочется, не знаешь, что на обед?» Я сказал: «Вон за окном курица висит, свари и съешь». Папа отцепил курицу от форточки и положил ее на стол. Легко сказать: «Свари». Сварить можно, сварить — это ерунда. Вопрос: в каком виде нам ее съесть? Из курицы можно приготовить не меньше сотни чудесных питательных блюд. Можно, например, сделать простые куриные котлетки, а можно закатить министерский шницель с виноградом. Я про это читал. Можно сделать такую котлету на косточке, называется киевская. Пальчики оближешь. Можно сварить курицу с лапшой, а можно ее придавить утюгом, облить чесноком, и получится, как в Грузии, цыпленок табака. Можно, наконец... Но я его перебил. Я сказал: «Ты, папа, свари что-нибудь простое, без утюгов. Что-нибудь, понимаешь, самое быстрое». Папа сразу согласился: «Верно, сынок. Нам что важно? Поесть побыстрее. Это ты ухватил самую суть. Что же можно сварить побыстрее?» Ответ простой и ясный. Бульон. Папа даже руки потер. Я спросил: «А ты бульон умеешь?» Но папа только засмеялся. «А чего тут уметь?» У него даже заблестели глаза. «Бульон — это проще пареной репы. Положи в воду и жди, когда сварится. Вот и вся премудрость. Решено. Мы варим бульон, и очень скоро у нас будет обед из двух блюд. На первое — бульон с хлебом, на второе — курица вареная, горячая, дымящаяся. Ну-ка, брось свою репинскую кисть и давай помогай». Я сказал: «А что я должен делать?» «Вот погляди, видишь на курице какие-то волоски? Ты их состриги, потому что я не люблю бульон лохматый. Ты состриги эти волоски, а я пока пойду на кухню и поставлю воду кипятить». И он пошел на кухню. А я взял мамины ножницы и стал подстригать на курице волоски по одному. Сначала я думал, что их будет немного, но потом пригляделся и увидел, что их очень много, даже чересчур. И я стал их состригать и старался быстро стричь, как парикмахерской, и пощелкивал ножницами по воздуху, когда переходил от волоска к волоску. Папа вошел в комнату, поглядел на меня и сказал: «С боков больше снимай, а то получится под бокс». Я сказал: «Не очень-то быстро выстригается». Но тут папа вдруг как хлопнет себя по лбу: «Господи, ну и бестолковые же мы с тобой, Дениска! Я как раз это позабыл. Кончай стрижку. Ее нужно опалить на огне, понимаешь? Так все делают. Мы ее на огне подпалим, и все эти волоски сгорят. И не надо будет ни стрижки, ни бритья. За мной!» И он схватил курицу и побежал с нею на кухню. А я за ним. Мы зажгли новую горелку, потому что на одной уже стояла кастрюля с водой, и стали обжигать курицу на огне. Она здорово горела и пахла на всю квартиру паленой шерстью. Папа поворачивал ее сбоку на бок и приговаривал: «Сейчас, сейчас. Ох, и хорошая курочка. Сейчас она у нас вся обгорит и станет чистенькая, беленькая». Но курица, наоборот, становилась какая-то черненькая, вся какая-то обугленная. И папа, наконец, погасил газ. Он сказал: «По-моему, она как-то неожиданно прокоптилась. Ты любишь копченую курицу?» Я сказал: «Нет, это она не прокоптилась, просто она вся в саже. Давай-ка, папа, я ее вымою». Он прямо обрадовался. «Ты молодец», — сказал он, — «ты сообразительный. Это у тебя хорошая наследственность. Ты весь в меня. Ну-ка, дружок, возьми эту трубочистовую курицу и вымой ее хорошенько под краном, а то я уже устал от этой возни». И он уселся на табурет. А я сказал: «Сейчас, я ее мигом». И я подошел к раковине и пустил воду, подставил под нее нашу курицу и стал тереть ее правой рукой изо всех сил. Курица была очень горячая и жутко грязная, и я сразу запачкал свои руки до самых локтей. Папа покачивался на табурете. «Вот», — сказал я, — «что ты, папа, с ней наделал? Совершенно не отстирывается. Сажи очень много». «Пустяки», — сказал папа, — «сажи только сверху. Не может же она вся состоять из сажи. Подожди-ка». И папа пошел в ванную и принес мне оттуда большой кусок земляничного мыла. «На», — сказал он, — «мой как следует, намыливай». И я стал намыливать эту несчастную курицу. У нее стал какой-то совсем уж дохловатый вид. Я довольно здорово ее намылил, но она очень плохо отмыливалась, с нее стекала грязь, стекала уже, наверное, с полчаса, но чище она не становилась. Я сказал: «Этот проклятый петух только размазывается от мыла». Тогда папа сказал: «Вот щетка, возьми-ка, потри ее хорошенько, сначала спинку, а потом уж все остальное». Я стал тереть. Я тер изо всех сил, в некоторых местах даже протирал кожу. Но все равно мне было очень трудно, потому что курица вдруг словно оживела и начала вертеться у меня в руках, скользить и каждую секунду норовила выскочить. А папа все не сходил со своей табуретки и все командовал: «Крепче три, ловчее, держи за крылья, эх ты! Да ты, я вижу, совсем не умеешь мыть курицу». Я тогда сказал: «Пап, ты попробуй сам». И я протянул ему курицу. Но он не успел ее взять, как вдруг она выпрыгнула у меня из рук и ускакала под самый дальний шкафчик. Но папа не растерялся. Он сказал: «Подай швабру». И когда я подал, папа стал шваброй выгребать ее из-под шкафа. Он сначала оттуда выгреб старую мышеловку, потом моего прошлогоднего оловянного солдатика, и я ужасно обрадовался, ведь я думал, что совсем потерял его. А он тут как тут, мой дорогой. Потом папа вытащил, наконец, курицу. Она была вся в пыли, а папа был весь красный. Но он ухватил ее за лапку и поволок опять под кран. Он сказал: «Ну, теперь держись, синяя птица». И он довольно чисто ее прополоскал и положил в кастрюлю. В это время пришла мама. Она сказала: «Что тут у вас за разгром?» А папа вздохнул и сказал: «Курицу варим». Мама сказала: «Давно?» «Только сейчас окунули», — сказал папа. Мама сняла с кастрюльки крышку и спросила: «Солили?» «Потом», — сказал папа, — «когда сварится». Мама понюхала кастрюльку. «Потрошили?» — сказала она. «Потом», — сказал папа, — «когда сварится». Мама вздохнула и вынула курицу из кастрюльки. Она сказала: «Дениска, принеси мне фартук, пожалуйста. Придется все за вас доделывать, горе повара». А я побежал в комнату, взял фартук и захватил со стола свою картинку. Я отдал маме фартук и спросил ее: «Ну-ка, что я нарисовал? Угадай, мама». Мама посмотрела и сказала: «Швейная машинка, да?»